Опасности в лесу. На следующий день утром я иду в местный банк и открываю счет. Это мне удается только после долгих объяснений, потому что я не могу назвать свое место жительства или почтовый адрес. Когда я говорю, что живу в хижине в Барсалое, возникает полное непонимание. Они хотят знать, как я туда доберусь. Я говорю, что вчера купила машину. Наконец, мне удается открыть счет. Пишу маме, чтобы перевела деньги в Маралал. Закупив продукты, выезжаю. Я решила ехать коротким путем через лес, иначе мне не хватит бензина на дорогу туда и обратно. Мне не терпится увидеть глаза Лкеттинги, когда я въеду в деревню на машине. Лэндровер петляет по крутой красной грунтовке. Незадолго перед тем, как оказаться в лесу, включаю полный привод, чтобы не застрять. Я горжусь тем, что у меня все под контролем. Деревья кажутся огромными, и, судя по заросшим колеям, дорогой давно не пользовались. Затем начинается подъем, и я успокаиваюсь. Вдруг вижу на пути большое стадо. Удивленная, сбавляю скорость. Вспоминаю, что Лкеттинга рассказывал о стадах коров, которые иногда пасутся здесь. Приблизившись к животным, метров на 50, понимаю, что коровы — это взрослые буйволы. Лкеттинга также говорил, что самое опасное животное отнюдь не лев, а буйвол. Сейчас их здесь не меньше 30, пусть и вместе с молодняком. Это гиганты со смертоносными рогами и шумно раздувающимися ноздрями. Некоторые пока еще продолжают мирно пастись, а кое-кто уже косится на мою машину. Посреди стада клубится пар. Или это пыль? Я как загипнотизированная смотрю на буйволов, сигналят или нет, видели ли они когда-нибудь машину. После долгого ожидания решаю дать сигнал. Все буйволы разом поднимают глаза. На всякий случай включаю заднюю передачу и продолжаю сигналить через короткие промежутки времени. Вот и конец мирному выпасу. Некоторые из гигантов бьют землю копытом, мотают наклоненными головами. Я смотрю на это представление как завороженное. Надеюсь, они уйдут в лес и не станут подниматься наверх. Но не успеваю ей глазом моргнуть, как буйволы исчезают, оставив лишь облако пыли над дорогой. Для верности выжидаю еще несколько минут, затем жму на газ. Лэндровер гремит, будто вот-вот развалится. Надо поскорее убираться отсюда. Вот моя единственная мысль. С места, где были быки, я мельком заглядываю в лес, но едва вижу на метр вглубь. Чувствую лишь запах свежего навоза. Я вцепилась в руль, чтобы он не выскользнул из рук. После 5 минут гонки снижаю скорость, потому что дорога становится все круче. Я останавливаюсь и включаю полный привод. Так я надеюсь одолеть этот подъем, не опрокинувшись, так как в земле всегда есть трещины или ямы. Я усердно молюсь, чтобы Лэндровер удержался на колесах. Только ни в коем случае не пользоваться сцеплением, чтобы не вывалилась какая-нибудь важная деталь. Что только не приходит мне в голову, пока я продвигаюсь вперед метр за метром. Пот заливает глаза, но я не могу с этим ничего сделать, потому что приходится обеими руками удерживать руль. Через 200-300 метров трудный участок позади. Лес постепенно редеет, и я рада, что вокруг стало больше света. Вскоре я оказываюсь перед кучей валунов, которые видела в прошлую поездку. Этот завал тоже запомнился мне каким-то другим. Я тогда сидела сзади и думала только о Лкеттинге. Остановившись, выхожу посмотреть, есть ли у дороги продолжение за этими булыжниками. В некоторых местах камни почти в половину высоты колеса. Вот теперь я действительно в ужасе, по-настоящему одинока и подавлена, несмотря на отличные навыки вождения. Чтобы сгладить неровности дороги, принимаюсь наваливать камни друг на друга. Время идет, через 2 часа стемнеет. Сколько еще до Барсалоя? В панике я ничего не могу вспомнить. Как во сне включаю полный привод, знаю, что нельзя тормозить или использовать сцепление, что я должна на этом четырехколесном агрегате преодолеть очередное препятствие, несмотря на крутой спуск. Машину мотает, руль почти выскальзывает из рук. Я немного привстаю в надежде, что все пройдет хорошо. Лендровер тарахтит и стонет. Он длинный, его задняя часть еще не сползла с предыдущего камня, а передний уже карабкается на следующий. В центре обвала двигатель вдруг издает бульканье и напрочь глохнет. Я зависаю по диагонали над следующим камнем. Как теперь оживить мотор? Быстро выжимаю сцепление, автомобиль с треском прокатывается полметра. Тут же отпускаю педаль. Это не вариант. Выйдя, вижу, что заднее колесо висит в воздухе, я подсовываю под него огромный камень. Я почти в истерике. Когда я снова забираюсь в машину, замечаю впереди на скале двух воинов, с интересом наблюдающих за мной. Не похоже, что они собираются помочь, но мне все равно становится лучше. Теперь я здесь не одна. Пытаюсь запустить двигатель. Он недолго трещит и глохнет. Я пробую снова и снова. Я хочу покинуть это место. Эти двое молча стоят на скале. Чем они могут помочь? Они, наверное, не верят в существование моторов. Когда я уже сама перестаю во что-либо верить, мотор заводится. Очень-очень медленно отпускаю сцепление в надежде, что машина переедет через камень. После сложного маневра со сцеплением Лендровер, покачиваясь, начинает продвигаться вперед. Метров через 20, худшее уже позади, и я могу немного расслабить руки. И тут нахлынули слезы. Я совершенно измучена и только сейчас осознала опасность, в которой была. Дальше дорога относительно ровная. Вдали я различаю несколько хижин и детей, активно машущих руками. Притормаживаю, чтобы не задавить коз, которых здесь слишком много. Примерно через полчаса достигаю большой реки Барсалой. Переправляться небезопасно. Несмотря на то, что воды сейчас нет, дно покрыто зыбучими песками. Я снова включаю полный привод и мчусь на бешеной скорости по реке шириной около 30 метров. Машина преодолевает последний подъем перед Барсалоем. И вот я, не торопясь, с гордо поднятой головой въезжаю в деревню. Повсюду останавливаются люди, даже сомалийцы выходят из своих магазинов. «Мзунгу, мзунгу!» Слышится со всех сторон. А вот Лкетинга. Он стоит посреди улицы с двумя воинами. Через мгновение он уже в машине, хотя я даже толком не остановилась. Он сияет. «Карина, ты вернулась, да еще и на машине!» Он смотрит, словно не верит, что это я. Радуется, как ребенок. Я хочу обнять его. Он приглашает двух воинов сесть к нам, и мы едем к нашей хижине. При виде Лендровера мать сначала шарахается в сторону. Сагуна тоже с криком отскакивает. Машину тут же обступают зеваки, не только дети, но и старики. Мать, будучи женщиной практичной, не хочет оставлять машину рядом с деревом, она боится, что кто-нибудь ее испортит. Тогда Лкетинга отодвигает колючий забор, я въезжаю и паркуюсь рядом с хижиной, которая рядом с Лендровером выглядит просто крошечной. Мы заносим продукты в хижину. Я с нетерпением жду чая. Мать довольна, что я купила сахар. Кукурузная мука в магазинах появилась, а вот сахара нет. Лкетинга вместе с двумя товарищами смотрит на машину, как на чудо. Мать оживленно болтает со мной. Я ничего не понимаю, но она выглядит счастливой, потому что, когда смеюсь я, она делает то же самое. В тот вечер мы ложимся поздно, потому что все слушают рассказ о моих приключениях. На эпизоде с буйволами лица у них становятся очень серьезными, а мать бормочет: «Энкой, Энкой, боже, боже!» Вскоре приходит старший брат со стадом коз и присоединяется к разговору. Мы обсуждаем многое. Решено, что Лендровер нужно охранять, чтобы его не угнали и не разбили из злых побуждений. У Кейтинга хочет провести нашу первую ночь после разлуки в машине. Я представляла себе встречу по-другому, но не слишком расстраиваюсь. Я вижу, что он мною гордится. На следующий день У Кейтинга хотел бы отправиться в путешествие и навестить своего сводного брата, который присматривает за коровами в Ситеде. Я пытаюсь объяснить, что мы не можем совершать дальние поездки, потому что у нас нет запаса топлива. Сейчас в машине половина бака. Этого хватит только на дорогу до Маралала. Он весьма расстроен этой новостью. Мне тоже жаль, что я не могу свободно гонять на моем ландровере, но приходится принимать жесткие решения. Через 3 дня нас посетил помощник шерифа. Он разговаривает с Лукетингой и матерью. Я понимаю только 2 слова — «Мзунгу» и «машина». Но речь идет обо мне. Он выглядит нелепо. Зеленая форма висит на нем, как на вешалке. Только винтовка придает ему важности. По-английски он не говорит. Он желает видеть мой паспорт. Я предъявляю документы, спрашиваю, в чем проблема. Лукетинга переводит, что я должна зарегистрироваться в офисе в Маралале, потому что европейцам не разрешается жить в хижинах.